Лет этак за 10 до екатеринбургского финала Кривошеин составил для царя предостерегающую записку о брожении в империи. Для убедительности напомнил, как Людовик XVI попал на плаху. Николай переадресовал докладную в Государственный совет с резолюцией «Обратить особое внимание». Потом старейшине Фришу как-то сказал: «Тут Кривошеин в докладе нагородил всякого вздору». Но вздор знаменитого французского прецедента напрашивался еще не раз. В день ходынки на балу у посла Монтебелло подошел к царю генерал Буадёфр. «Эти несчастные случаи, — сказал отеческим тоном, подойдя к государю генерал, — бывают везде. Например, у нас во Франции во время коронации Людовика XVI. И не кончил». Он почувствовал, как вокруг воцарился полярный холод ужаса, и конец этой фразы застрял у него в горле. За 16 лет до Екатеринбурга Лев Николаевич Толстой призывал Николая II опомниться, подумать о грозящих ему лично последствиях того, что делается им и его правительством. Писатель советовал ему подумать о своей безопасности. По свидетельству Александра Блока, за 8 лет до Екатеринбурга адмирал Нилов, любимец царя, стоя в нескольких шагах от него, сказал в кругу придворных: «Будет революция, всех нас перевешают, а на каких фонарях не все ли равно? Мы переживаем самый опасный момент в истории России», — писал царю за 18 месяцев до Екатеринбурга его родственник, великий князь Александр Михайлович, отец Ирины Юсуповой. «Какие-то силы ведут тебя к неминуемой гибели». За 17 месяцев до Екатеринбурга в феврале 1917 года на приеме у Николая II Родзянко советует ему: «Ваше Величество, спасайте себя. Мы накануне огромных событий, исхода которых нельзя предвидеть. То, что делаете вы и ваше правительство, до такой степени раздражает население, что все возможно. Молитесь, Ваше Величество, — твердит Родзянко, — молитесь усердно. Шаги, вами предпринимаемые, могут оказаться для вас роковыми. Ваше Величество, — говорит Родзянко, — я ухожу в убеждении, что это мой последний вам доклад. Почему же? Я полтора часа докладываю вам, и по всему вижу, что вы намерены и дальше идти по тому же пути. Я вас предупредил. Я убежден, что не пройдет и 3 недель, как вспыхнет такая революция, которая сметет вас, и вы уже не будете царствовать. Откуда вы это берете? Из всех обстоятельств, как они складываются. Вы, государь, пожнете то, что посеяли. Ну, Бог даст, все образуется. Бог ничего не даст. Революция неминуема. С первых дней революции народ требовал правосудия. Добивался суда над Романовыми. И добился. И сам выдвинул судей. Проблема устранения Романовых с пути России, устремившейся в лучшее будущее, эти судьи, стражи революции, разрешили мужественно и смело, действуя в огненном кольце перед сонмом врагов. Недруги нашей страны говорят о екатеринбургском финале. Подобное возможно только в России. Это могли сделать только большевики. Нужно ли напоминать о судьбе Людовика XVI во Франции или о других исторических примерах, когда революционный народ выносил беспощадный приговор своим угнетателям? «По делам вашим воздаст вам». Не стоит преуменьшать Страшен был конец романа.